бродят вокруг меня, как кочевники вокруг костра. Словно они долго мерзли, и теперь можно погреться. «Вы записываете?» — спрашивает Шулейкин у Марии Филипповны. «А как же, Михаил Андреевич?» — говорит она. «Ну, конечно», — и записывает. Ведет протокол. «А что вы скажете об уроке, Виктор Павлович?» — говорит Шулейкин. «Что я скажу?» — говорит Виташа и незаметно по-приятельски мне подмигивает. «Так уроки проводить нельзя, конечно. Всякую чепуху несут учащиеся. Их нужно направлять. А то сегодня им Пушкин не нравится, завтра Толстой». «Правильно», — говорит Мария Филипповна. «А еще университет кончили», — говорит она радостно. «Вы бы лучше на уроки литературы не посылали пионер-вожатых», — говорю я Шулейкину. «Делу от этого пользы нет». «Вы так думаете?» — улыбается Шулейкин. «А вы не кичитесь», — говорит мне Мария Филипповна. «Класс доведен до катастрофы», — говорит Шулейкин. «Да», — говорит Виташа, — «теперь до конца года и не выправить». «Кошмар какой-то», — говорит Мария Филипповна. «Надо в облано сообщать», — говорит Виташа. «Доигрались». «И он тоже». «Я встаю. Теперь мне остается сдать дела, наверное. Как я могу объяснить им все? Все, что произошло. Все, что произошло с мной и с ребятами. Что-то рухнуло, упало. Пыль и обломки. А поднять-то и некому. Это уже трусость», — говорит Шулейкин. «Надо не бежать, а бороться. Исправлять положение. Лучше мне уехать. Это не моя стихия, учительство. Я желаю вам всего лучшего. Я не сержусь на вас нисколько. Просто мне показалось, что что-то мы делаем не так. Ничего я исправить не смогу», — говорю я. «Нет таких крепостей», — говорит Виташа и смеется, поглядывая на Шулейкина. «Не буду я ничего исправлять, потому что я ничего не портил». «Не может все-таки быть так, чтобы я был прав, а все неправы». «Не можете — научим, не хотите — заставим», — смеется Шулейкин. «Это вы серьезно? Что вы», — говорит он, уже не улыбаясь. «Это же армейская поговорка». Виташа догоняет меня на улице. «Обножкин-то, а? Мария Филипповна чуть не подавилась». «А ты?» — спрашиваю я. «А что я?» — говорит Виташа. «Что мне с Шулейкиным спорить? Это ведь ничего не даст. Он за свое место держится, будь здоров. Он спец других давить». Большие валенки Виташи похожи на заношенные ботфорты Петра Великого.